Не знаю, смог бы я поступить, как этот старик, которого вы дружно записали в идиоты, но если бы у меня хватило воли поступить, как он, я бы гордился собой. Он встал с дивана и вышел из гостиной в коридор. Пол затрещал под его тяжелыми шагами. Я сорвалась с места, побежала за ним, догнала и повисла на его руке с вытатуированным синим якорем. «Голубчик, Б.С. Я вас люблю». «За что?» — с грустью улыбнулся он мне. «За то, что вы так сказали». Он потрепал меня за ухо, как щенка. «А ты не верь словам, дурочка». Все пытаюсь понять, что собой представляет Б.С. Из того, что о нем говорят мама и наши гости, из того, что он сам рассказывает о себе, а рассказчик он отличный, все видишь, как в кино, не будь он врачом, из него был бы неплохой писатель. Неплохой бы писатель получился. А чем ему мешает то, что он врач? Антон Павлович Чехов был врачом и одновременно великим русским писателем. Кроме того, у меня у самой есть глаза, и я довольно наблюдательная, вижу больше, чем положено в моем возрасте. Как говорила бабушка Соня в Москве, «Господи, как они там, мои славные старики! Небось, совсем извелись одни без меня. За Б.С. я наблюдаю в оба глаза. И не беспристрастно. Интересная личность, колоритная, как говорил дедушка Сёма». Он путал два слова — колоритность и калорийность. И называл булочки калоритными. Из всех наших знакомых эмигрантов Б.С. был взаправдошним диссидентом у себя в Ленинграде и отсидел за сионизм 2 года в тюрьме. Его выпустили после протестов мировой общественности еврейской и медицинской, что, впрочем, одно и то же. Портреты Б.С., а он на этих портретах хорош, как голливудский актер, печатались в газетах всего мира. У него в письменном столе валяется куча таких газет на разных языках. Другой бы на его месте с лязгом стриг купоны со своей мировой славой уж заставил бы раскошелиться мировое еврейство на приличную жизнь для своего национального героя. А он расплевался со всеми своими покровителями, послал к черту Израиль и ругает его на всех углах, наживая себе недоброжелателей на каждом шагу. Сидит в Нью-Йорке без гроша в кармане и зубрит американские учебники, чтобы во второй раз в жизни сдать экзамен на врача. С политикой дел никаких иметь не желает, считая всех политиков жуликами и трепачами, и спорит о политике только дома, в своем кругу, и то насмешливо от скуки. Он настоящий моряк. По характеру и по повадкам в молодости был драчуном, на скулах и над бровью следы от шрамов. Кулак у него и сейчас большой и страшноватый, с синей татуировкой, якорь опоясанный цепью. Говорят, поблажи позволил своим дружкам-собутыльникам выколоть ему эту гадость. А мне его татуировка нравится, ему это к лицу. Я люблю, тихо пристроившись в уголке, наблюдать за П.С., когда он рассказывает, громко смеясь, размахивая своими большими ручищами. И я представляю его на корабле, благо портрет его в морской форме выставлен на мамином ночном столике, как он расхаживает, куря трубку по палубе, и смотрит на пустынный горизонт. Рыболовные траулеры уходят из советских портов в Антарктический океан. В Атлантический океан на 4 месяца, и 4 месяца кругом вода и вода, смертельно надоевшие крикливые чайки в сыром воздухе и не менее приевшиеся рожи своих сотоварищей по экипажу. 4 месяца они не видят земли, а если видят, то издали. Ни под каким предлогом советским морякам не разрешается сходить на чужой берег, чтобы хотя бы немножко поразмять ноги на прочной земле после качающейся палубы. Даже тяжело заболевших нельзя сдать в иностранный госпиталь. Причина ясная. Советская власть не доверяет своим людям. А вдруг сбежит морячок, не захочет вернуться на свой заржавленный, провонявший рыбой корабль, попросит у иностранных властей политического убежища. Поэтому-то на самом большом корабле флотилии, плавбазе, куда все траулеры свозят пойманную сельдь, сидит врач-хирург, бедненький Б.С., и режет, и потрошит морячков на качающемся от шторма операционном столе, удаляет аппендициты, вырезает кишки с язвами, ампутирует руки и ноги, или же пришивает на место почти оторванные конечности. Хирург — благородная профессия. Это человек, который своими чудодейственными руками врывает других людей из лап смерти, а уж морской хирург, вдвойне кудесник, не зря Б.С. Слава, что у него золотые руки и серебряные пальчики, насмешливо добавляет он, когда его нахваливают бывшие земляки по Ленинграду. Ему в Америке, пока не сдаст экзамены, работать не дают. А у хирурга, как у музыканта, без постоянной практики пальцы теряют нужные качества. Пойду в дворники, моими руками скоро не скальпель держать, а только лопату. И зло смеется, щеря желтые прокуренные зубы с острыми клыками, а глаза остаются ледяными под косо нависшими веками. С его характером ему на роду было написано рано или поздно расплеваться с советской властью и попасть в диссиденты. Еще задолго до того, как евреям нехотя стали позволять покинуть Россию, он вынашивал мысль совершить побег с корабля в каком-нибудь иностранном порту, а оттуда добраться до Израиля. Но у него висел свинцовый груз на ногах, жена и маленький ребенок, оставшиеся в Ленинграде заложниками. Совершен побег, ему бы их никогда больше не видать. Был случай, когда представилась реальная возможность сбежать. Их судно из-за густого тумана застряло в узком проливе между Данией и Швецией и стало на якорь, чтобы избежать аварии. До датского берега можно было легко добраться вплавь, метров 200, не больше. Оттуда, из невидимого в тумане Копенгагена, доносилась музыка, гудки автомобилей и даже человеческие голоса можно было различить. Надо было только незаметно, без плеска, спуститься за борт, надев на всякий случай пробковый спасательный пояс, и беззвучно отплыть хотя бы на 15 метров от корабля. Пространство в 15 метров от борта советского корабля, где бы это судно ни находилось, считается территориальными водами СССР, и в этих пределах никакой иностранец не мог бы ему помочь. Его бы запросто вытащили из воды, прыгнувшие за ним вдогонку молодцы, посланные парторгом, или же застрелил бы в воде тот же парторг из винтовки, которая охранялась в его каюте специально для подобного случая, который официально именуется «попытка незаконного перехода государственной границы СССР» и по советским законам карается смертью. Настоял густой и непроницаемый, как гороховый суп, туман, и незаметно пересечь эти проклятые 15 метров не составляло труда. Дальше территориальные воды Дании и спасительный берег.